1 ноября, среда. Все идет естественным, логическим порядком, как по писаному, впрочем, ярче и ужаснее всякого писаного. Дополнения ко вчерашнему такие. Здешние соглашатели продолжают соглашаться между собой о том, что нужно согласиться с большевиками. В Думском комитете до последнего поту сидели, все разговаривали, обсуждали состав нового левого правительства, чуть не все имена выбрали, так как будто все у них в кармане, и большевики положили завоеванный Петроград к их ногам. Самый жгучий вопрос решали, соглашаться ли им с большевиками. Решили соглашаться. Какой вопрос и как о соглашательстве стоит у большевиков, этим не занимались. Разумелось, само собой, что большевики только и ожидают, когда снизойдут к ним другие левые партии. 2 восклицательных знак. В Думском комитете, где осталось большевиков весьма немного из захудалых, да и те просто присутствовали, назначения так и сыпались. Чернов, конечно, премьером. Очевидец рассказывал мне, что это жалкое и страшное совещание все время сопровождалось смехом, и что это было особенно трагично. Предлагали так просто, кто кого придумает. Предложили знаменитого Соколова. Его кандидатура была встречена особым взрывом смеха, но благосклонно. Вообще, захудалые большевики мало против кого возражали. Они помалкивали и только смеялись. Горячо галдели все остальные. Чернов, вернее, черновцы, ибо самого-то Чернова где-то нету, портфель министра народного просвещения снисходительно обещали Луначарскому, а он давно в Смольном. Проекты блистательные. Царское было раньше оставлено. Туда после оставления Гатчины явились свободно и смело большевики. Распубликовали, что царское взято. Застрелили спокойно коменданта. Не огорчайтесь, Александр Федорович, это не демократическая кровь. Стали сплошь врываться в квартиры. Над Плехановым издевались самым площадным образом. В один день обыскивали его 15 раз. Больной туберкулезный старик слег в постель, положение его серьезно. Вот картина. Не думаю, однако, чтобы кто-нибудь по каким угодно рассказам и записям мог понять и представить себе нашу здесь атмосферу. В ней надо жить самому. Сегодня большевики, разведя все мосты, просунули на буксире, знак восклицательный, свои броненосцы по Неве к Смольному, совершенно еще не встречавшиеся безумия. По городу открыто ходят весьма известные германские шпионы. В Смольном они называются представители германской и австрийской демократии. Избиение офицеров и юнкеров — тоже входило в задачу Бронштейна. Кажется, с моста Мойки сброшено пока только 11. Трупы вылавливаются. Убитый князь Туманов нашли под мостом. Самое последнее известие. Керенский и не в Гатчине, а совершенно неизвестно где. Слух, что к нему собрался было ехать Луначарский, это еще что... Но Керенского нет. 2 ноября, четверг. Я веду эту запись не только для сводки фактов, но и для посильной передачи атмосферы, в которой живу. Поэтому записываю и слухи по мере их поступления. Сегодня почти все, записанное вчера, подтверждается. В чисто большевистских газетах трактуется с подробностями бегства Керенского, будто бы в Гатчине его предали изменившие казаки, и он убежал на извозчике, переодевшись матросом, и даже, наконец, что в Пскове, окруженный враждебными солдатами, он застрелился. Из этого верно только одно, конечно, что Керенский куда-то скрылся. Его при его войсках нет, и никаких уже его войск нет. Соглашательские потуги, вчерашнее министерство, стыдливо затихли. Масса явных вздоров о Германии, о наступлении Каледина на Харьков, психологически понятные легенды. А вот не вздор. В Москве, вопреки вчерашним успокоительным известиям, полнейшая и самая страшная бойня. Расстреливают Кремль, разрушают национальную и лоскутную гостиницы. Штаб на Пречистенке, много убитых в частных квартирах. Их выносят на лестницу. Из дома нельзя выйти. Много женщин и детей. Винные склады разбиты и разграблены. Большевистские комитеты уже не справляются с толпой и солдатами, взывают о помощи к здешним. Черно-красная буря над Москвой, перехлест. Уехать нельзя и внешне, и внутренно, да и некуда. Пока формулирую кратчайшим образом происходящее так. Николай II начал. Либералы-политики продолжили, поддержали. Керенский закончил. Я не переменилась к Керенскому. Я всегда буду утверждать, как праведную его позицию во время войны, во время революции до июля. Там были ошибки человеческие. Но в марте он буквально спас Россию от немедленного безумного взрыва. После конца июня, благодаря накоплению ошибок, он был кончен и, оставаясь конченным, во главе держал руль мертвыми руками, пока корабль России шел в водоворот. Это конец. О начале Николая II никто не спорит. О продолжателях-поддерживателях, кадетах, правом блоке и так далее, я довольно здесь писала. Я их не виню. Они были слепы и действовали как слепые. Они не взяли в руки неизбежное, думали, отвертываясь, что оно избежно. Все видели, что камень упадет. Моя запись 15-16 года. Все, кроме них. Когда камень упал, и тут они почти ничего не увидели, не поняли, не приняли. Его свято принял на свои слабые плечи Керенский и нес, держал один, пока не сошел с ума от непосильной ноши, и камень, не без его содействия, не рухнул всею своею миллионно-пудовой тяжестью на Россию. 3 ноября, пятница. Весь день тревога о заключенных. Сигнал к ней дал Ха, вернувшийся из Петропавловки. Там плохо. Сам комендант боится матросов, как способных на все при малейшей тревоге. Надо ухитриться перевести пленников. Куда угодно, только из этой матросско-большевистской цитадели. Обращаться к Бронштейну — единственный вполне бесполезный путь. Помимо противности вступать с ним в сношение, это так же бесцельно, как начать разговор с чужой обезьяной. Была у нас мать Терещенки. Мы лишь одно могли придумать — скользкий путь обращения к послам. Она видела Фрэнсиса, увидит завтра Бьюкинена. Но их тоже положение — обращаться к правительству, которого они не признают. Надо хранить международные традиции, но все же надо понимать, что это, для которой нет ни признания, ни непризнания. Посольства охраняются польскими легионерами. О Москве сведения потрясающие. Сейчас опять что утихает, но уже и не верится. Город в полном мраке, телефон оборван. Внезапно Луначарский, сей покровитель культуры, зарвал на себе волосы и, задыхаясь, закричал в газетах, что если только все так, то он уйдет из большевистского правительства. Сидит. Соглашатели хлебнули помоев впустую. Большевики недаром смеялись. Они-то ровно ни на что не согласны. Теперь, когда они упоены московскими и керенскими победами, соглашателям вынесли такие условия, что оставалось лишь утереться и пошлепать восвоясь. Даже поденинцы из новой жизни ошарашились, даже эсеры-черновцы дрогнули. Однако эти еще надеются, что большевики пойдут на уступочки легкомыслия, уверяют, что среди большевиков раскол. Окажется, у них свой начинается раскол, и некоторые эсеры левые готовы без соглашений прямо броситься к большевикам. Возьмите нас, мы уже сами большевики. В Царском убили священника за молебен о прекращении бойни на глазах его детей. Здесь тишина. Церковь, все недавние молитвы за временное правительство тотчас же покорно выпустила. Банки закрыты. Где Керенский, неизвестно. В этой истории с большевистскими победами и его побегом есть какие-то факты, которых я просто не знаю. Борис там с ним был, это очевидно. Одну ночь он ночевал в Царском, наверное, косвенные сведения, но был и в Гатчине. Ну, даст весть. 4 ноября, суббота. Все то же. Писать противно. Газеты — ложь сплошная. Впрочем, расстрелянная Москва покорилась большевикам. Столицы взяты вражескими и варварскими войсками. Бежать некуда, родины нет. 5 ноября, воскресенье. Приехал Горький из Москвы. Начал с того, что объявил: ничего особенного в Москве не происходило. Вопросительный и восклицательный знаки. Ха видел его мельком, когда он ехал в свою новую жизнь. Будто бы растерян. Однако новая жизнь поддерживает. Помогать заключенным. У него масса личных друзей среди большевистского правительства. И не думает. В стане захватчиков есть брожение. Но что это, когда два столпа непримиримых и непобедимых на своих местах — Ленин и Троцкий? Их дохождение до последних пределов и незыблемость объясняется. У Ленина попроще, у Троцкого посложнее. Любопытны подробности недавних встреч фронтовых войск с большевистскими, где всегда есть агитаторы. Войска начинают с озлобления, со стычек, с расстрела, а большевики, не сражаясь, постепенно их разлагают, заманивают и, главное, как зверей, прикармливают. Навезли туда мясо, хлеба, колбас и расточают, не считая. Для этого они специально здесь ограбили все интендантство, провиант, заготовленный для фронта. Конечно, и вином это мясо поливается. Видя такой рай большевистский, такое угощение, эти изголодавшиеся дети-звери тотчас становятся колбасными большевиками. Это очень страшно, ибо уж очень явственен дьявол. Керенский действительно убежал. Во время начавшихся переговоров между его войском и большевистским. Всех подробностей еще не знаю. Но общая схема, кажется, верна. Эти переговоры — результат его непрерывных колебаний в такие минуты, его зигзагов. Он медлил, отдавал противоречивые приказы ставки, то выслать войска, то не надо, вызванные возвращал с дороги, торговался и тут, наверное, с Борисом и с казаками, их было мало, они должны были требовать подкрепления, устраивал перемирие, для выслушивания приезжающих соглашателей. Словом, та же преступная канитель, наверное. Рассказывают очевидцы, что у него были моменты истерического геройства. Он как-то остановил свой автомобиль и, выйдя один без стражи, подошел к толпе бунтующих солдат, которая от него шарахнулась в сторону. Он бросил им «мерзавцы», пошел опять один к своему автомобилю, уехал. Да, фатальный человек, слабый герой, мужественный предатель, женственный революционер, истерический главнокомандующий, нежный, пылкий, боящийся крови убийца и очень-очень весь несчастный. 6 ноября, понедельник. Я окончу, видно, свою запись в аду. Впрочем, ад был в Москве. У нас еще предадье, то есть не лупят нас из тяжелых орудий и не душат в домах. Московские зверства не преувеличены, преуменьшены. Очень странно то, что я сейчас скажу. Но мне скучно писать. Да, среди красного тумана, среди этих омерзительных и небывалых ужасов, на дне этого бессмыслия — скука, вихрь событий и неподвижность. Все рушится, летит к черту, и нет жизни. Нет того, что делает жизнь, элемента борьбы. В человеческой жизни всегда присутствует элемент волевой борьбы. Его сейчас почти нет. Его так мало в центре событий, что они точно сами делаются, хотя и посредством людей, и пахнут мертвечиной. Даже в землетрясении, в гибели и несчастье, совсем внешним, больше жизни и больше смысла, чем в самой гуще ныне происходящего, только начинающего свой круг, быть может. Зачем? К чему теперь какие-то человеческие смыслы, мысли, слова, когда стреляют вполне бессмысленные пушки, когда все делается посредством как бы людей и уже не людей? Страшен автомат, машина в подобии человека. Не страшнее ли человек в полном подобии машины, то есть без смысла и без воли? Эта война только в последнем ее небывалом идеальном пределе, обнаженная от всего, голая, последняя. Как если бы пушки сами застреляли, слепые, не знающие куда и зачем, и человеку в этой войне машин было бы, сверх всех представимых чувств, еще скучно. Я буду, конечно, писать. Так, потому что я летописец, потому что я дышу, сплю, ем, но я не живу. Завтра предполагается ограбление большевиками Государственного банка. За отказом служащих допустить это ограбление на виду, большевики сменили полк, ограбят завтра при помощи этой новой стражи. Видела жену Коновалова, жену Третьякова. Союзные посольства дали знать в Смольной, что если будут допущены насилия над министрами, они порывают все связи с Россией. Что еще они могут сделать? Третьякова предлагает путь подкупа в виде залога. Да этим, видно, и кончится. Они выйти согласятся лишь вместе. Уха был горький. Он производит страшное впечатление. Темный весь, черный, некочной. Говорит, будто глухо лает. Бедной Коноваловой при нем было очень тяжело. Она, миловидная француженка, виноватая перед Горьким лишь в том разве, что ее муж буржуй и кадет. И вообще получилась какая-то каменная атмосфера. Он от всяких хлопот за министров начисто отказывается. Я органически не могу говорить с этими мерзавцами, с Лениным и Троцким. Только что упоминал о Луначарском, сотрудник «Новой жизни». А Ленин когда-то совсем его товарищ. Я и возражаю, что поговорите, мол, тогда с Луначарским. Ничего. Только все о своей статье, которую уж он написал для «Новой жизни», для завтрашнего номера. Да черт в статьях! Ха пошел провожать Коновалову, тяжесть сгустилась. Дима хотел уйти. Тогда уж я прямо к Горькому. Никакие, говорю, статьи в «Новой жизни» не отделят вас от большевиков, мерзавцев, по вашим словам. Вам надо уйти из этой компании. И помимо всей тени, в чьих-нибудь глазах падающей от близости к большевикам, что сам он, спрашиваю, сам-то перед собой что? Что говорит его собственная совесть? Он встал, что-то глухо пролаял. А если уйти, с кем быть? Дмитрий живо возразил. Если нечего есть, есть ли все-таки человеческое мясо? Здесь обрывается текст моей петербургской записи.